Глава 13. Совещание длилось больше часа. По итогу был принят ряд решений и обозначено несколько задач по укреплению обороны убежища, а также подготовке к вторжению на ковчег. Предполагалось снести всю вражескую крепость артиллерией и драконами, когда последние поправятся, потом найти все подземные ходы и перекрыть их. Обиднее всего Сергею было из-за того, что битва оказалась тяжелой, а добычи почти нет. Амуниция химер интереса не представляла, лишь снаряжение вампиров хоть как-то радовало, особенно то, что ранее принадлежало 60 вампирам, что нападали верхом на летающих тварях. Их снаряжение было на порядок лучше того, что имели обычные вампиры. Кольца вампиров, что увеличивали магию на 4, у них давали на единицу больше и имели интересное зачарование. Кольцо благородного мага, уровень 3. Спроектировано патриархом великого клана Зор. Создано в столичной мастерской номер 2. Изделие номер 1290. Увеличивает магию на 5. Благодаря зачарованию кольцо можно носить в паре с другим кольцом, увеличивающим магию. Мантии оказались немного эффективнее тех, что были у обычных вампиров и людских комплектов 3 уровня. Но все же земные комплекты были лучше, хоть магии давали немного меньше, но зато больше защиты и плюс 7 ко всем физическим характеристикам. Мантия благородного мага, уровень 3. Изделие благородного Тотоки Меренда имеет следующие характеристики. Защита 10, увеличивает магию на 18, скорость восстановления манны плюс 30%, зачарована на защиту от солнца. Дальше шло очень интересное, по мнению Сергея, оружие магов. Парные перчатки мага, уровень 3. Творение молодого, но без сомнения талантливого ремесленника, гор из клана Мисуи. Данное творение является перчатками, что действует в паре, значительно повышая способность к манипуляции с манной. Увеличивают мощь магических навыков на 14 пунктов. Существенно улучшает способность манипуляции манной и навыками. Зачаровано на экономию манны, 20% экономии. По своей эффективности парные перчатки значительно превосходят системные, что заставило Сергея пересмотреть свое отношение к ремесленникам. А потом вспомнил, какие балбесы у него работают, и загрустил. Куда его бездарям тягаться с вампирами, что многие поколения оттачивали свое мастерство? Но, с другой стороны, не только же аргонцы такие умельцы, и, возможно, можно будет закупиться в гавани отличным снаряжением. Весь оставшийся день мужчина занимался делами убежища, проверил западную стену пустыни, чье строительство пришлось отложить из-за нападения вампиров. Если работники станут работать всю ночь, то, скорее всего, к утру будет завершена новая экспериментальная стальная стена, гордость инженеров и металлургов убежища. Новая стена была высотой в 10 метров, шириной в 2. Собиралась довольно быстро и, несмотря на легкость сборки и сравнительно небольшой вес, казалась весьма прочной и крепкой. Такую стену тяжелее преодолеть, и мутантам понадобится больше времени, чтобы ее сломать. Строительство велось на участке длиною в 5 километров, дабы полностью перекрыть проход от острова на бывший осколок. Затратно, но в случае нападения у людей будет больше шансов успеть среагировать и защититься. Работники очень опасались появления гусеницы, что кислотой испортит их работу. Но, к их счастью, владыка не предпринимал каких-либо действий, да и вообще вел себя подозрительно тихо. Буквально через час наступил момент, когда у Сергея совсем не было дел. Точнее, дела были, но до завершения составления всех отчетов оставалось еще полно времени, а если заняться чем-то другим, он попросту не успеет завершить это, потому было решено просто отдохнуть. Окрестности Дюссельдорфа. В направлении города по пустой дороге двигалась длинная автоколонна. «Братик, а там правда есть люди, и они примут нас?» «Конечно, те люди не стали бы врать. Зачем им это?» В автобусе ехало большое количество людей, многие из которых тряслись стоя. Два худых подростка разместились на сиденьях в середине автобуса и с интересом смотрели в окно. Некоторое время назад они выжили в вылазке в госпиталь за лекарствами для больной матери. Спаслись они настоящим чудом. Неизвестные активировали приманку на зомби, а после уничтожили практически всех мертвецов, что были в городе. Это позволило детям раздобыть лекарств не только для матери, но и для многих других. Они даже еды нашли. Вскоре кто-то из лагеря выживших обнаружил на железнодорожной станции высокий стол с приклеенной ламинированной бумагой, в которой сообщалось, что есть такой город, как Дюссельдорф, там лагерь выживших, который примет всех. Люди сомневались, но недолго. Разграбив город на предмет предметов первой необходимости, провизии и оружия, 3500 выживших двинулись в сторону Дюссельдорфа. На найденной на станции бумаге был нарисован безопасный маршрут. Конечно, защитникам лагеря не раз приходилось сражаться с зомби, что вставали на пути колонны, но их было ничтожное количество, и угрозы они не представляли. «Мам, смотри, уже видно город!» – громко сказала девочка, которую звали Ирма. Встав коленями на сиденье, она высунула голову из-за спинки. «Ой, а мама спит!» «Не мешай ей, она поправляется, ей нужен покой», – улыбаясь, сказал старший брат. «Угу», – ответила девочка и задорно плюхнулась на сиденье. Она смотрела на город и улыбалась. Кто бы мог подумать, что она так обрадуется вечеру. Ведь благодаря темноте она смогла разглядеть огни ночного города, до которого оставалось ехать около часа. Впрочем, воодушевлены были не только они. Даже взрослые не верили своим глазам. Они жили как крысы, боясь высунуться из лагеря. Каждый день умирали люди, причем по большей части от голода и болезней, а не от зубов зомби. А впереди надежда, самая настоящая. Город, где люди не прячутся как крысы. Город, что может позволить себе сиять во тьме ночной. Вскоре автоколонну остановил патрульный отряд, и, к счастью для беженцев, руководство города согласилось принять их к себе. Последние дни Рейнар и Лея активно наращивают производство, вербуют больше солдат, зачищают больше территорий и всячески развивают свои города. Сергей поставил им мозги на место. Если они будут сидеть за своими стенами, то попросту дождутся того, что земля будет разрушена». «А я говорила, видишь, тут опасно. Смотри, какой там кошмар происходит. Ужас!» В огромном помещении собралось большое количество людей, но тесно не было, ибо подземные уровни цитадели рассчитывались на в несколько раз большее количество людей. Туалеты, ванные комнаты, диваны, стулья, скамейки – всего было в изобилии, даже кормежка имелась. Но люди в основном сконцентрировались у стен, где висели телевизоры, на которых в прямом эфире показывали сводки с фронта. «Везде опасно», – пожав плечами, ответил крупный мужчина и продолжил смотреть телевизор. «Какой же ты безответственный», – прошипела женщина, что являлась его женой, и обернулась к дочке. «Имма, пошли погуляем». «Мам, я хочу посмотреть, чем все закончится». Даже несмотря на мать, ответила девятилетняя девочка. Имма уютно уселась на коленях папы и, не отрываясь, следила за ходом сражения. Девочка за последнее время насмотрелась таких ужасов, что стала воспринимать это как обычное явление. Она даже не прочь посмеяться над внешним видом зомби-мутанта. Когда рядом родители, она была в полной безопасности, ведь они очень сильные. Расстроенная женщина недовольно фыркнула и села на свое место, продолжив вместе с семьей смотреть на сражение. Сергей сидел в своем кабинете в цитадели и слушал доклады. Отчитывались все, даже Алис и Эммануэль. «Как итог, наши расходы за это сражение составили почти 1,5 миллиона. Более точные цифры вы найдете в документах». Подытожил Эммануэль и сел на стул. «Правы были американцы, когда говорили, что пользоваться снарядами – это то же самое, что стрелять деньгами. Ладно, деньги у нас есть. Сколько мы сегодня заработали от торговли с Тиллианом?» 10 миллионов от одного лишь руста и еще 1 200 000 от зарядки ядер, снаряжения и логистических услуг», — ответил Эммануэль. «Неплохо, но я так понимаю, что руст скоро заполнит свои хранилища». «Да, еще 2 закупки, и на долгое время они перестанут нуждаться в топливе». «Ладно, что с американцами и ПВО?» «Морские пути блокированы подводными существами, как в Ла-Манше, так и в Северном море. В Ирландском море также какие-то проблемы». «Понятно. Плохо, конечно, но теперь у них есть навык молния. Надеюсь, станет попроще. Кстати, продаем 1000 зелий сброса». «У них нет монет», — неловко улыбаясь, заявил Эммануэль. «Знаю, в долг продай, отдадут военной техникой. ПВО, зенитки, вертушки, артиллерия, танки. Да даже хороший огнестрел не помешает». «Сделаем». «Соломон». Сергей резко перевел взгляд на начальника департамента безопасности. Мужчина выглядел усталым, он потратил много манны, когда отстреливал лучами из глаз летающих химер, а посещать реабилитационный центр ему запретила жена, даже просто сходить в баню. «Да, босс», — бодро ответил мужчина, несмотря на усталость. «Долго еще будете проектировать наш межпланетный торговый центр?» «Не могу сказать. Слишком многое нужно обдумать. Безопасность, размеры здания, вместимость, склады и прочее». «Ладно, идем дальше. Алис, как там беженцы?» «С ними все хорошо», — ярко улыбаясь, заговорила девушка. «Всех расселили и провели опрос. Сейчас оказываем медицинскую помощь. Эвакуацию в цитадель пережили достаточно спокойно. Сейчас все люди возвращены в свои жилища. В поле осталось немного работы, потому некоторым людям придется поработать сверхурочно». «Интересные личности есть, и что по добровольцам в армию?» «Добровольцев немного. 2 командира мусорщиков изъявили желание вместе с отрядами присоединиться к армии. Их всего 90 человек, но все системщики. Беженцы пока думают, я дала им 2 дня на выбор профессии. Кто не определится, будет работать в поле». «Понял, хорошо. А, и еще те рыжие, о которых я говорил, возьми к себе. Они станут хорошими помощницами». «Вы про сестер Ригер?» «Ригер?» – спросил босс. «Фамилия близняшек», – улыбаясь, ответила Алис. «А я ведь даже их имен не знаю. Они мне показались интересными. Думаю, от них будет много пользы». «Хорошо», — кивнула девушка, продолжая улыбаться. Но слова Сергея о том, что они показались ему интересными, ей не понравились. Собрание вскоре завершилось. Сергей вернулся домой и весь оставшийся вечер лежал в кровати, читая книгу. Правда, один раз его отвлекла Наташа, поведав о завершении работы над детским домом. Обошелся он в 45 тысяч и был рассчитан на 500 детей в возрасте до 18 лет. Как и все дети, они будут ходить в школу, а самые маленькие – посещать детские сады. Ковчег пространственного лорда Мизара Артуса. Подземелье. «Мизар, это полный провал. Мы потеряли 600 братьев. Как ты будешь отвечать за это?» Громко спросил синелицый молодой вампир в синей мантии. «Да, Мизар, что ты нам ответишь?» Поддакнул рядом сидящий парень. «Мекар, Вальдос, подмечу, что в первую очередь это вы не справились со своей задачей», — возразил старый вампир в красной мантии. В это время Мизар сидел спокойно с закрытыми глазами и о чем-то думал. «Как это не справились? Мы достаточно долго связывали боем защитников на стенах», — возразил Мекар. «Идиот! Вашей задачей было убить драконов и перебить вражеских магов. Вы ничего из этого не выполнили. Ничего! И теперь ты смеешь вякать о каком-то провале? Вы оба!» Указав рукой на Мекара и его подпевалу, старый вампир продолжил. «Отступили, не потеряв и половины небесных магов. Вы, похоже, даже не сражались, просто тянули время». «Валактар, это неправда. Их маги оказались слишком сильны. Они нас полностью сдерживали. А еще эта безумная баба из тьмы. Настоящий кошмар». «Баба? Одна баба навела на вас ужас. О, великий предок!» — Пробормотал старый вампир, качая головой, испытывая стыд за то, что эти неразумные являются представителями одного с ним вида. «Но она состояла из тьмы, что легко преодолевала наши барьеры и оказывалась у магов за спиной. Она создавала какую-то черную сферу, превращая магов в ледышки вместе с химерами. Еще был какой-то лучник, чьи стрелы создавали невероятных размеров взрывы». «Чушь!» Ударив по столу, крикнул старый вампир. «А если правда, то позор на тебя и твой род!» «Господа, сейчас нужно понять, не кто виноват, а что делать!» Раздался голос Мизара, что открыл глаза. «Мы недооценили врага, поторопились. Судя по всему, они успешно отбились от пожирателя ковчегов и готовились сами нападать, когда мы появились». «Значит, по-твоему, они сильнее и нас, и острова вместе взятых?» — спросил молодой золотовласый вампир. «Вместе взятых вряд ли, а по отдельности — да. И, к их счастью, по отдельности нас и разбили», — спокойно ответил лорд Ковчега. «И что нам делать?» «Ждать подкрепления. Лорд Барут уже спешит на помощь. Остальные прибудут не скоро». «Нас к этому времени перебьют», — возразил Микар. «Нападать не защищаться. Если они пойдут в атаку, у них не будет высоких стен», — улыбаясь, заявил блондин. «И правда», — пробормотал ошарашенный Вальдус, молодой вампир подпевала. «Господин Мизар, у вас есть план?» — посмотрев на древнего вампира, спросил блондин. «Да», — ответил старик и жутко улыбнулся. «Оставляем минимум рабов, из остальных сделаем самых мощных химер, что позволят нам ресурсы. Если мы проиграем, все наши сокровища достанутся врагу, а так пустим их в дело. «Ну, может, тогда станем нищими и беззащитными?» — пробубнил Микар. «Лучше быть нищим, но живым», — рассмеявшись, ответил старый вампир в красной мантии. «Раз все согласны, перейдем к дальнейшим действиям». 28 сентября 2024 год. Центральная поляна. Утро. Завтрак. Со дня пробуждения Сергея прошло 84 дня. За столом было тихо. Все плохо спали ночью, а за прошедший день ужасно устали. Готия и Мила отсутствовали. Девушка получила серьезные раны и отдыхала в своем логове, а Готия заботился о ней, хотя ему тоже сильно досталось. Рейн была разбитой. В последней битве она истратила всю манну и потеряла сознание, из-за чего чуть не погибла и вновь была спасена Сергеем. Силви вместе с оружейниками всю ночь ремонтировали поврежденное снаряжение, потому она быстро позавтракала и побрела спать. Лишь Эл, как всегда, была энергична. Наград не было, потому и работа для нее отсутствовала. «Рейн, у меня есть к тебе дело. После завтрака не уходи далеко». «А? Я? Да». Девушка не сразу сообразила, ибо чувствовала себя не очень. Но когда осознала, мигом взбодрилась, сердечко бешено застучало, а фантазия начала рисовать различные сцены. Но, как обычно, реальность оказалась далекой от фантазии. Когда все разошлись, Сергей перенес кучку энергоядер и велел девушке призвать свою коняшку, что пряталась в ее тени. «Ну, привет», — злобно смотря на черного жеребца, сказал мужчина. «Здравствуйте, господин», — неуверенно ответил жеребец. Хозяйка велела быть почтительным с мужчиной, иначе он будет наказан. Да и без ее указа он не посмел бы грубить, иначе... Лишь от одной мысли о каре от этого живодера у него хвост и грива практически лысели от снижающегося потока тьмы. Он до сих пор помнил ужас в глазах того 12-го слуги. «Что скажешь в свое оправдание?» Грозно смотря на опустившего уши жеребца, спросил мужчина. «Я не понимаю...» «Вчера твоя хозяйка осталась без манны, ты не уследил, а если бы я не спас ее, вы оба погибли бы». «Он и правда переживает за меня», — пронеслось в голове девушки. Она раскраснелась, а дыхание участилось. «Я был глуп, Простите меня, такое не повторится. После эволюции я стану сильнее и не допущу такого». «Очень надеюсь. А теперь ешь и эволюционируй». «Да, спасибо». Жеребец скинулся к целой куче ядер, жадно глотая, почти не пережевывая. «Долго будешь эволюционировать?» «Нет, скоро». Не отрываясь от еды, мысленно ответил жеребец и принялся быстрее есть, из-за чего чуть не подавился. Прошло 2 минуты, и черный жеребец, довольно заржал и, превратившись в тьму, влился в тень Рейн. «Ну что?» Посмотрев на витающую в облаках девушку, спросил мужчина, выводя ее из мира фантазии. «А? Да, секундочку. Мать эволюционировал. Теперь он имеет свой источник манны, который я могу использовать, и моя магия выросла наполовину», — ответила девушка, читая системные сообщения. «Вместимость источника?» 300 единиц манны». «Ого! Ну, неплохо. Не зря разорил убежище на ядра». «Спасибо». Ради нее он разорил самого себя. Мысли девушки так бесили жеребца, что тот сам вырвался из тени, явив себя Сергею. Мать Ру стал настоящим конем, высоким, статным и красивым. Лишь глаза, светящиеся фиолетовым, выглядели чуточку жутковато. Его хвост и грива, как и раньше, горели черным пламенем из тьмы, но стали более пышными. «Неплохо, подрос. Выглядишь отлично». Осмотрев коня, сказал мужчина. Мать и помыслить не мог, что этот жестокий человек способен на комплименты. «Это еще не все», — гордо заявил конь и превратился в тьму, что окутало девушку. А когда тьма растворилась, перед Сергеем была Рейн в черном платье и с черным луком в руке. Девушка смотрела на лук с некоторым недовольством, а потом он обратился в тьму, а через мгновение в ее руке появился серебряный лук, и Рейн довольно кивнула. «Прошлый хуже?» «Да, не позволял настраивать силу стрел», — честно ответила девушка. «А ты можешь из тьмы сделать меч?» — с интересом спросил мужчина. Рейн призадумалась, и через некоторое время в обеих ее руках появились длинные мечи. «А они режут?» Вопрос мужчины поставил девушку в тупик. Даже мать и не знал ответа. «Понятно. Протестируем, как будет время», — сказал Сергей и посмотрел девушке в глаза. «Скажи уже, какие характеристики дает тебе твой новый наряд?» «Да-да». 14 ко всем физическим характеристикам и 24 к магии». «Хм, это даже больше, чем дает броня 4-го уровня», — задумался мужчина, вспоминая характеристики имеющихся комплектов. «Ладно, отдыхай. Ты вчера спасла много жизни тем, что убила кучу вампиров на химерах. Молодец. Если бы у нас были медали, я бы тебе вручил одну из них». «Не надо медали. Лишь маленькое одолжение». С трудом выдавила из себя девушка, а она ведь репетировала с Ори. «Какое?» «Мы потом расскажу». Рейн не смогла сказать, что хотела, и поспешила скрыться. Сергей же лишь пожал плечами и переместился к аванпосту. Строительство новой стены шло полным ходом. Ночью пару раз пакостили зомби, но сильно задержать строительство им не удалось.